Он оказался в Министерстве внутренних дел как раз в то время, когда Скотланд-Ярд был ввергнут в очередной кризис вследствие Англобурской войны. Демонстрации безработных сотрясали Лондон. Лавина преступлений нарастала. Сэр Эдвард Брэдфорд, 13 лет занимавший пост начальника полиции, обессилел. Сэр Роберт Андерсон, шеф отдела уголовного розыска, был накануне ухода на пенсию. Что касается службы идентификации, то Бертильонаж не оправдывал возложенных на него надежд. Потому-то сообщения из Индии и попали на благодатную почву. 5 июля 1900 года в Лондоне начала свою работу новая комиссия под председательством лорда Белпера. После тщательного обсуждения вопроса, лорд Белпер от имени комиссии рекомендовал в ноябре 1900 года отменить в Англии Бертильонаж и перевести всю систему идентификации преступников на дактилоскопию, предложенную Эдвардом Генри. Министр внутренних дел назначил Генри заместителем начальника полиции Лондона и шефом отдела уголовного розыска. К маю 1902 года новый дактилоскопический отдел, созданный Эдвардом Генри, идентифицировал 1722 рецидивиста. Это число в 4 раза превосходило самые лучшие показатели, достигнутые при применении Бертильонажа. Но Генри прекрасно понимал, что этого мало для того, чтобы Англия пала перед дактилоскопией. Ему нужны были достижения такого уровня, которые сломали бы скептицизм судей в отношении отпечатков пальцев и рассеяли недоверчивость общественности. Случай кражи со взломом в том же 1902 году, когда обвинителю удалось убедить присяжных в абсолютной надежности идентификации с помощью отпечатков пальцев, принес свои плоды. Но настоящей победы Генри ожидал от большого процесса, который всколыхнул бы всю Англию. И таким стал процесс по делу депфордских убийц, вошедший в историю криминалистики. Отвращение, отвращение и еще раз отвращение испытывал обвинитель Ричард Мьюир к убийцам из Дептфорда. Такое же стократное отвращение испытывал каждый лондонец, прочитав в утренних газетах от 27 марта 1905 года первые сообщения об этом убийстве. Утром 27 марта улицы Дептфорда, мрачного района в восточном предместье Лондона, расположенного на южном берегу Темзы, были еще безлюдны. Около 7 часов 15 минут на Хай-стрит молочник заметил, как из дома номер 34, в котором помещалась маленькая ловчонка, торгующая красками, выбежали два молодых парня и скрылись на соседней улице. Они так спешили, что в торопях даже не закрыли за собой дверь лавки. Минут через 10 по этой же улице прошла маленькая девочка. Ребенок увидел окровавленного человека, высунувшего голову из-за дверей лавки, но тут же скрывшегося и запершего за собой дверь изнутри. Ребенка не удивила эта картина. В Дептфорде на бойнях для скота кровь лилась рекой, и окровавленные лица и фартуки были в порядке вещей. Лишь в 7 часов 30 минут один молодой человек поднял тревогу. Это был ученик, который, придя, как обычно, в лавку хозяина, застал ее дверь против обыкновения закрытой. Фароу, его хозяин, пожилой добродушный человек лет 70, всегда вставал очень рано. Ему приходилось обслуживать маляров, покупавших у него по пути на работу краски и разные малярные принадлежности. Поэтому к приходу ученика дверь лавки всегда была уже открытой. Всегда, кроме этого утра. Ученик позвонил, но в доме никто не отозвался. Тогда паренек через соседний участок проник во двор старого домика. Через окно, выходящее во двор, он заглянул внутрь, и то, что он увидел, заставило его, громко взывая о помощи, броситься в соседний магазин. Через 20 минут инспектор Фокс с несколькими своими сотрудниками прибыл на Хай-стрит. Еще через некоторое время в дом номер 34 вошел начальник отдела уголовного розыска Скотланд-Ярда Мелвилл Макнеттон. В маленьком помещении позади лавки, служащем и складом, и конторой, была опрокинута мебель, ящики стола выдвинуты. Повсюду виднелись кровавые пятна и брызги крови. Изуродованное и окровавленное тело старика Фарроу валялось на пороге. Под пиджаком и брюками у Фарроу виднелась ночная рубаха. Обнаружив многочисленные следы крови в лавке и на узкой лесенке, ведущей на верхний этаж, инспектор Фокс выдвинул следующую версию. Фарроу спустился из спальни для того, чтобы обслужить предполагаемого покупателя. Здесь же, в лавке, на него напали и сбили с ног. По-видимому, старик сумел подняться и загородить убийце или убийцам дорогу наверх, где в спальне находилась его жена, миссис Фарроу. Огромная лужа крови на ступеньках лестницы свидетельствовала о том, что здесь на старика вновь напали. И похоже на то, хотя это и кажется невероятным, что Фарроу еще раз пришел в себя уже после того, как убийца или убийцы покинули лавку. Он дополз до открытой двери и выглянул на улицу. Возможно, хотел позвать на помощь, но так как на улице никого не было видно, он запер дверь изнутри, вероятно, из страха перед убийцей или убийцами, которые могли вернуться. Затем он каким-то образом добрался до задней комнатки, где его и настигла смерть. На верхнем этаже в спальне на постели лежала миссис Фарроу. У нее был размозжен череп, но она еще дышала. Ее отвезли в больницу, где она через 4 дня скончалась, так и не произнеся ни слова. Между тем Фокс обнаружил 2 маски, сделанные из старых черных дамских чулок. Они подсказывали, что убийц было 2. Поначалу казалось, что они не оставили больше никаких следов. Однако под кроватью миссис Фарроу была найдена маленькая шкатулка для денег, вскрытая и опустошенная до последнего пенса. Добыча грабителей составила не более 9 фунтов стерлингов. Начальник отдела уголовного розыска Макнеттон обследовал шкатулку со всех сторон на предмет обнаружения на ней отпечатков пальцев. Он насторожился, заметив на гладкой лакированной поверхности внутри шкатулки маленькое пятно, похожее на след пальца. Он тотчас же вызвал к себе инспектора Фокса и его сотрудников, а также ученика Фарроу, все еще сидевшего в помещении нижнего этажа в полной растерянности. Макнеттон поинтересовался, не касался ли кто-нибудь из них шкатулки. Молодой сержант смущенно сознался: «Да, это он задвинул подальше под кровать шкатулку, чтобы санитары, уносившие миссис Фарроу, не споткнулись об нее». Макнеттон распорядился, чтобы шкатулку осторожно запаковали и немедленно отправили к главному инспектору Коллинзу. Молодого сержанта тоже припроводили в отдел дактилоскопии. На всякий случай Макнеттон велел снять отпечатки пальцев не только у ученика, но и у обоих убитых. Надо заметить, это был первый случай в Лондоне, когда у трупов снимали отпечатки пальцев. Наконец, Макнеттон проинформировал своего начальника Эдварда Генри, и оба с нетерпением стали ждать результатов экспертизы. Главный эксперт Коллинз провозился до следующего утра, а затем сообщил, что пятно на шкатулке является отпечатком большого пальца, который не принадлежит ни ученику, ни одной из жертв, ни кому-либо из лиц, принимавших участие в расследовании. Сравнение отпечатка с имеющимися к тому времени примерно 80 тысячами зарегистрированных отпечатков пальцев показало, что отпечаток, найденный на шкатулке, зарегистрирован пока не был. Докладная Коллинза заканчивалась выводом, что отпечаток пальца, оставленный на шкатулке, дает на увеличенной фотографии совершенно отчетливую картину. Следовательно, как только подозреваемого в совершении преступления человека арестуют, его идентификация не вызовет затруднений. Тем временем инспектор Фокс стал изучать ближайшее окружение Фарроу. Он познакомился с молодой женщиной по имени Этель Стентон, которая, по всей видимости, одновременно с молочником видела незнакомых ей двух молодых парней, бежавших по Хай-стрит в то утро. На одном из них было коричневое пальто. Почти в то же время один из сотрудников Фокса сообщил, что в пивной в Дефтфорде он подслушал разговор, в котором в связи с убийством и ограблением упоминались братья Альфред и Альберт Стреттоны.